«Какой Джованни?» — спросил я, хотя уже прекрасно понял, какой. «Вентура, забыл? Ты был у меня дома на днях». Я сказал, что возьму трубку другого аппарата в гостиной. Мне необходимо было собраться. «Твой муж», — прошептал я Челестине испуганно, и про себя подумал, почему же я вовремя не отпустил ее. «Я в Вагнере», — продолжал Джованни. «Был уверен, что встречу здесь Челестину, но она уже ушла». «Жаль», — сказал я, — «очень жаль, а то мы могли бы поболтать все вместе. Что ж, до следующего раза». «Послушай», — настояла Джованни, — «говорят, ты хорошо здесь устроился, очень интересно посмотреть». У меня свело желудок. Я посмотрел на Челестину. Она курила сигарету и невозмутимо рассматривала свое изображение в круглом зеркале. «Джованни, дорогой, мне было бы очень приятно, но сейчас я ухожу. Если ты подождешь внизу, в вестибюле, я буду там через 2 минуты». И положил трубку. У меня пересохли губы. «Что делает здесь твой муж?» — спросил я Челестину, стараясь казаться спокойным. «Ты знал, что он заедет за тобой?» «Да нет же, я не знала», — ответила Челестина, пожимая плечами. «Джованни почти каждый вечер приезжает в Вагнер, привозит фотографии клиентам». Я все еще не понимал, что за работа у этого Джованни. Он говорил, что работает фотографом в Evening Star, но в редакции его никто не знал. У него было маленькое художественное ателье в бедном квартале, он специализировался на фотографиях для документов. В конце дня, повесив на шею аппарат, он объезжал гостиницы и посольства в поисках интересных снимков, которые Evening Star брала без обязательства напечатать. «Спущусь вниз, а ты не двигайся с места, чтобы не было неприятностей. Будут стучать, не отвечай. Жди меня здесь». Только в вестибюле я заметил, что забыл повязать галстук. Но было поздно возвращаться, и я поднял воротник пальто, хотя и было очень жарко. Я обежал все углы и лестницы, Джованни нигде не было. Я прождал 10 минут, может быть больше, он не появился. Не пошел ли он ко мне? Теперь меня преследовала мысль, что в этот момент он стучит в мою дверь, а если Челестина откроет? Я поднялся наверх, Челестина пребывала в одиночестве. Спокойно листала журнал, как будто происходящее ее не касалось. «Ну и что?» «Его нет, я его не нашел. Может быть, тебе лучше уйти?» «Хорошо, чао». Она поцеловала меня в щеку. На ней было уже не вечернее платье, а твидовое пальто. Она взяла коробку и направилась к двери. «Постой», — сказал я, передумав. «Лучше выйду я. Если он идет сюда, я его встречу. Ты подожди еще 10 минут. Если не вернусь, уходи через выход в парк». И после этого говорят, что телепатии не существует. Едва я завернул за угол коридора, как столкнулся лицом к лицу с Джованни. «Четверть часа ищу тебя по всей гостинице, я опаздываю». Ему пришлось, понурив голову, пойти за мной. Наконец мы вышли на улицу. Как сладок холодный воздух ночи. Я попросил швейцара подозвать такси. «Тебе в какую сторону?» — спросил Джованни. «У меня машина за углом». Я ответил, что еду в центр, за лекарствами. Всю дорогу Джованни болтал, не умолкая, обо всех своих несчастьях. О жене, которой доставляет слишком много хлопот, умничает и думает только о нарядах, о газете, где его не ценят. «Видишь ли, потому что у меня нет имени, меня беспардонно эксплуатируют. Должен с утра до вечера за других мотаться по городу. Мне 36, а я все еще на побегушках». Должен сказать, что слушал я его с интересом, чувствовал расположение к нему, ведь я был спасен. Когда у посла не предвиделось важных встреч, что было часто, тяжелое болотное спокойствие воцарялось в итальянском посольстве на Фуллер-стрит. С удовольствием говорили об автомобилях, о женщинах и о коммунизме. Чаще спорили, держит ли Олдсмобиль дорогу лучше, чем Плимут. Всегда находился кто-нибудь, чей голос нарушал послеобеденную тишину и мягкую умиротворенность зимнего дня. «Ну, как тебе, та рыжая?» «Какая?» «Которую ты вчера подпоил во французском посольстве». «А, ничего особенного. Холодна, как рыба. Любовь интересует ее, если она напьется. Я ей так прямо и сказал, красотка, если хочешь выпить, поедем ко мне. Это обойдется мне дешевле, чем в ночном баре. Здесь ты стоишь слишком дорого». «А она что, не возражала?» Больше всего меня забавляли разговоры о политике. Нальди был неповторим, когда стоял у окна и, глядя на голые мокрые деревья, выдавал несвежие парадоксы, пуская кольца дыма. Не могу объяснить, почему именно, но чувствую, что они никогда не придут к власти. Некоторые вещи ощущаешь инстинктивно. Коммунистам не хватает, как бы тебе это объяснить, «la souplesse», гибкость.